«Нол, мне одному кажется, что мифрильным делом тут и не пахнет», — задумчиво спросил Эрин. Мысль чтица нервно заерзала на высоком барном табурете. «Тут определенно что-то другое, а мифрильное дело приплели только в связи с твоей персоной. От предпринятого мозгового штурма у античекистов разве только дым из ушей не шел. Пепельницу чистили уже 3 раза, а на город тем временем опустилась ночь. В итоге, исчеркав схемами с 30 листов, выпив несколько литров кофе, напарники пришли к единодушному выводу, озвученному Эрином. Итак, узловая фигура у нас или мир?» Эльф взял в руки апельсин из вазы с фруктами и положил по центру столешницы. Ему в руки попало нечто, в обладании чем кровно заинтересованы сразу несколько сторон. Во-первых, это вампиры. Слева от апельсина оказалась полупустая пачка ародруина. Причем пиндостанский и подконтрольный правительству, вставила Нолвенде, добавляя в кучку к сигаретам зажигалку, олицетворяющую главного поджигателя, возжигателя огня демократии во всем мире. Иначе фиг бы этот Либрусек получил в распоряжение снарягу из драконьей кожи. «Правильно», — согласился капитан. «Кроме того, есть еще так называемая группа Березайца». Справа от апельсина он разместил пульт от телевизора. «Сюда мы отнесем убиенного моим именным англохером Маахова, ибо он у нас из подконтрольного оборотню СМИ, стаю журналистов и Росомаху. С Березайцем в плотной связке идут какие-то умники из верхушки СИП. Отсюда и досье с отчетом по браголах на меня, найденное в чемоданчике у Маахова», — сказал он и передвинул туда же пустую пока пепельницу. «А еще, если я вообще что-то понимаю в политике, должно быть некое сообщество, куда входят кое-кто из высших чинов НЧЧК, разведки и контрразведки, и не исключено, что и пара советников-владычицы». Рядом с пультом и пепельницей шлепнулась связка ключей. «Невысоко ты замахнулся», — усомнилась Нолвенде. «Неужели владычица не почувствовала бы предательство в ближайшем окружении?» Эрин хотел было уклониться от развенчивания хрустальных идеалов напарницы, но потом подумал, что Нол давно уже не ребенок, которого следует беречь от разочарований. Тем более, что в любви она, похоже, иллюзии уже утратила. Капитан Аптелемнар постарался. «Думаешь, владычица была в курсе, когда убивали Луминдия и Малиналду? А их, между прочим, шлепнули прямо у нее под носом. Это было покушение, но с владычицей не так уж и просто справиться», — не уступала мыслечтица. «Она, между прочим, великая волшебница. И это еще мягко сказано. На повелительнице Серединной Империи лежал неподъемный груз равновесия всего мира волшебных рас. Это если вкратце и без технических и магических подробностей. С одной стороны, она была почти неуязвима, а с другой стороны, лучше не думать о том, что может случиться, если вдруг. Короче, только безумный самоубийца способен покуситься на владычицу». «Но не всевидящая же», — устало вздохнул Эрин. «А советники? У каждого из них есть свои резоны. Не исключено, что они считают себя кем-то вроде спасителей Отечества. Словом, Нол, я не стал бы ручаться за их честность и преданность. А посему они тоже под подозрением». Он так и не понял, согласилась ли с ним напарница. Мысленное общение, похоже, осталось в прошлом, ровно как и интим. Но, судя по эмоциональному фону, леди Анерелатионе-младшей совсем не хотелось верить, что в ближайшем окружении владычицы могут найтись коварные предатели. «И все-таки с этими фрейлинами что-то нечисто», — решил уйти от неприятной темы Эрин Рандир. «Неудачный роман Элемира? Считаешь, история тянется еще с тех пор?» – подозрительно прищурилась Нолвенде, сразу став похожа на грифоницу, поймавшую акулу. «Может, полковник узнал подробности того таинственного убийства? Жизнь владычицы в опасности? А? Не нравятся мне эти ориентировки на генетическую карту». А уж как не нравились находки Нол из отцовского компьютера самому Аптелемнару, говорить не приходилось. Совсем-совсем не нравились. «А если спросить у твоего папы?» – осторожно поинтересовался эльф. «Он вчера улетел в Пиндостан. Паучий случай. Жаль. Значит, мы пока собрали половину головоломки. Осталось только узнать, что же именно я унаследовал от Элемира», – проворчал Эрин и добавил в композицию свои часы. «Потому что тот, кто приложил столько усилий, чтобы выманить меня из распадка, а в ход пошел даже сверхсекретный отчет из архива, лучше нас с тобой знает. Время-то идет, и работает оно против него». Стрелки на циферблате показывали 11:30 ночи. «Боюсь, домой ты уже не попадешь». Леди Анарелла Тиони-младшая поморщилась, как от головной боли. «Оставайся. Душ и новый банный халат в твоем распоряжении. За зубной щеткой я сейчас схожу в магазин», — решительно сказала она. «Есть даже джакузи». Капитан Милорд Аптелемнар подумал и согласился. Для того, чтобы тащиться через весь город в комнатку, напичканную всевозможной аппаратурой, с целью смутить наблюдателей видом своего голого зада, у эльфа сегодня не хватало куража. Все равно деньги и документы у него всегда при себе. Душевая у братцев Нолл тоже скромностью не отличалась. Там просто глаз слепило от обилия блестящих никелированных поверхностей. А в программировании режима подачи водных струй Эрин вообще запутался. Мысли о том, что сложить все иначе, они бы с Нолл Венде принимали водные процедуры вместе, он удавил в зародыше. Впереди еще много лет сожалений и неисчислимое число одиноких ночей. Еще успеется довести себя до нервного истощения и алкогольного психоза. А сейчас мы работаем в паре и очень хотим поймать и наказать преступников. «Я бы еще полазил по паутине», — попросил капитан, когда вышел из душа. «Не возражаешь?» «Что ты?» — улыбнулась девушка. «Только наушники надень, если будешь слушать музыку». Водилась за Аптелемнаром привычка бродить по виртуальным просторам под звуки классического рока. Эрин уже не давала покоя заключение экспертов о причине смерти Элемира. Коллеги покойного наверняка работали не за страх, а на совесть. И кроме того, как показывает практика, замаскировать убийство под самоубийство из огнестрельного оружия очень сложно. Эльф бы сопротивлялся, остались бы какие-то следы насилия, хоть что-то подозрительное. А еще Эрин Рандир активно рылся в общедоступной информации по магогенетической идентификации. Не шла у него из головы эта загадочная ориентировка. Он так и не услышал, как Нолл Венде пришлепала из ванны и улеглась спать на свою сторону кровати. Курить, правда, пришлось в душевой, но там Аптелемнару даже нравилось. Тихо, чисто, все блестит. Фамильный саксодром замечательных братьев Анарелла Тиони имел такие размеры, что на нем можно было уложить весь распадненский дровский спецназ и каждого темного эльфа укомплектовать одной или двумя дриадами для облегчения процесса засыпания. И никому тесно не показалось бы. Поэтому, когда Эрин решил таки вздремнуть, их с Нолл разделяло вполне благопристойное расстояние, почти равное полету стрелы. Тьфу,